До сих пор многие руководители мечтают о продавце от Бога. В их мечтах продавец от Бога – это человек, который сам умеет продавать, которого не надо ничему учить. Но бывают ли такие продавцы? Могут ли они физически существовать в этом мире? Один мой знакомый, профессор гинекологии и акушерства, как-то сказал: «Я принял в этот мир сотни мальчиков и девочек, но я никогда не видел, чтобы рождался продавец». У человека может быть врожденная коммуникабельность, но без навыков и знаний эта коммуникабельность неэффективна. И если вы любите людей, и если вам нравится общаться с другими людьми, то с помощью этого курса вы сможете стать продавцом от Бога. Именно тем продавцом, который умеет продавать и который добивается результатов. Методы и методики, о которых я буду рассказывать, они универсальны. Они применимы не только в продажах, они применимы всегда и везде. Потому что это методы ведения переговоров. А мы с вами не живем в вакууме, мы постоянно вынуждены общаться с другими людьми, и как только мы вступаем в контакт с другим человеком, мы вынуждены вести переговоры. Мы едем на автомобиле на работу, нас останавливает инспектор ДПС. Что мы делаем? Мы ведем переговоры. В офисе мы встречаемся с нашими клиентами, мы опять ведем переговоры. Мы встречаемся с нашим руководством, мы опять ведем переговоры. Вечером мы приходим домой, и иногда нас там могут ждать самые сложные в нашей жизни переговоры. И очень часто от того, насколько вы будете качественно вести переговоры, может зависеть не только ваша карьера, но и личная жизнь.